Анфискино болото. Глава первая. Автобус лениво выплюнул последних пассажиров, фыркнул вонючими выхлопными газами, развернулся и потащился в небольшой проулок, заменявший депо на конечной станции маршрута. Рано утром ему предстояло отправиться в обратный путь до города через попутные деревеньки, собирая тех, кому зачем-то понадобилось покинуть родные пенаты. Людочка огляделась вокруг. Здесь мало что изменилось с тех пор, как она отправилась грызть гранит науки в институт в город. За эти 5 лет она приезжала сюда лишь дважды. На самые первые каникулы, да потом на похороны бабушки, единственной родной души. Теперь у нее никого тут не было. Но и остаться в городе она не смогла. Надо было отработать положенное время в деревенской школе. Таковы были условия. Сердце кольнуло острая боль. Без бабули было тоскливо. Все здесь напоминало о ней и о детстве. Но долго предаваться воспоминаниям не стоило. Уже смеркалось. И надо было спешить домой. Автобусная станция располагалась нелепо. На самой окраине деревни, где была всего одна улица, а остальные дома раскинулись гораздо дальше, за лесом. Попасть в деревню, где ее ожидал бабушкин опустевший дом, девушка могла либо по длинной дороге, около 5 километров, либо напрямик через лес, всего 5 километров по узким тропкам. Взвесив все «за» и «против», Людмила решительно шагнула на дорогу. Какой дурак пойдет в сумерках через лес, где комары и мошка, неизвестно в каком состоянии тропинки, и болото? Анфискино болото. В детстве Людочку пугали этим местом. Взрослые рассказывали ребятне жуткую историю о том, как в давние времена там разыгралась настоящая трагедия. Как-то жарким летним вечером, когда уже зазеленела листва, а воздух наполнился теплом и ароматом полевых цветов, выиграл помещик девку в карты, служаночку Анфиску. Да, в те времена это было обыденным делом — ставить на кон своих слуг. Выигрыш был хорош. Совсем юная сирота, тонкая, как тростиночка, с длинными русыми волосами, заплетенными в тугую косу, с ясными небесно-голубыми глазами и кожей нежной, словно лепесток. В свои 17 девушка была чиста и невинна, как ангел. А барин был толст, жесток и похотлив. Да и кто тогда этих девок спрашивал? Барин велел явиться в покое. Значит, надо явиться. Иногда от этих утех появлялись дети. По настроению барин мог приказать извести младенца. А мог и одарить мать новым сарафаном или освобождением от работы. Ненадолго, конечно. Фёдор Иванович не считал себя тираном, а просто наслаждался жизнью. Мог себе это позволить. Утро барина начиналось прекрасно. Он сидел на постели и жадно рассматривал красавицу, стыдливо опустившую глаза. Девушка все еще надеялась, что хозяин даст ей какое-нибудь обычное поручение. Натаскать воды, умыть, покормить. Но тот приказал. «Снимай. Все снимай. Исподнее». Слова хлестанули по сердцу Анфиски. Она догадывалась, что новый барин не просто так радовался удачному карточному дню, но даже сама мысль о нем была ей противна. «Снимай, не ерепенься! А то накажу, мало не покажется!» Девка знала, как могут ее наказать, и что наказание не отменяет у тех барина. У прошлого хозяина ее не трогали, но другие девки плакали, порой жалуясь друг другу. Анфиска его не привлекала, только поэтому он легко проиграл ее и отдал в эту деревню. И вот теперь это должно было случиться и с ней. Руки-ноги словно онемели, она не могла даже пошевелиться. Федор Иванович тяжело поднялся с кровати и подошел к Анфисе. — Глухая, что ли? Снимай все, говорю, да поживей! Он протянул руку, и она легонько отшатнулась. Это простое движение разозлило помещика, и он наотмашь ударил ее ладонью по щеке. — Хуже будет! — Хуже? Что могло быть хуже, чем отдать свою девичью честь на растерзание толстому, похотливому негодяю, озверевшему от безнаказанности? Анфиса словно ожила от пощечины и выскочила из покоев. — Держи ее! — закричал барин, бросаясь вслед. Стоял полдень, и вся прислуга была занята в поле, поэтому никто не откликнулся на его зов. Девушка, подхватив юбку, побежала в сторону леса. Она была тут впервые и не знала, что лес таил в себе огромную опасность, из-за которой погибла не одна крестьянка, отправленная за ягодами. Топи, непроходимые топи, прятались за деревьями. Даже зная путь, там можно было сгинуть, а Анфиса бежала, не разбирая дороги. Ее преследователь, тяжело дыша, догонял, пока она металась между разлапистыми елями и тонкими березками. Под ногами что-то чавкнуло, потом еще и еще, но девушка бежала вперед, подгоняемая страхом. — Стой, мерзавка, стой! Ветки больно хлестали по лицу, но Анфиса продолжала бежать, по щиколотку проваливаясь в болото. — Сгинешь же, глупая девка! — совсем близко кричал барин. — Лучше сгинуть! — пронеслось в голове у девушки. Нечеловеческий крик разрезал теплый летний воздух, заставив птиц испуганно взметнуться с ветвей. И все стихло. Лишь кузнечики стрекотали в траве, да негромко переквакивались лягушки. Тело Федора Ивановича крестьяне нашли на следующее утро. Он не успел убежать далеко, там и утонуть было негде, по колено, да кочки кругом. Но он все же был мертв. На его лице застыло выражение ужаса, а рука плотно сжимала нательный крест. Пальцы не получилось разжать, похоронили так. Анфису не нашли. Порешили, что она сгинула дальше в лесу, где топи были гораздо глубже, а чаще становилась непроходимой. Даже если она и не утонула, выжить ей бы не удалось. Звери не приближались к деревне, но люди часто слышали отдаленный вой волков, да кто-то встречал порой медведя. Поместье отошло другому барину, который до девок не был охоч. Его считали странноватым, он предпочитал бродить по лесу, собирать растения, разглядывать, что-то о них записывать, блаженный словом, хоть и барин. Крестьян не обижал и то хорошо. А раз пошел он на прогулку, да и пропал. 2 дня искали всей деревней, а на третий сам вышел. Бледный, отощавший, в разорванной рубахе. И до этого-то разговоров не любил, а тут совсем замолчал. «Анфиску встретил!» — шептались крестьяне. Анфиску с тех пор часто стали видеть. Печальная, в длинной белой рубахе, с толстой русой косой, она бродила меж деревьев и, по слухам, заманивала людей в топи. Крестьяне раньше в тот лес ходили неохотно, а теперь и вовсе перестали. Шло время, а легенда передавалась из уст в уста. Людочка была комсомолкой и теперь в призраков не верила, но в детстве эта история пугала до мурашек. Отучившись в пединституте, она поняла, для чего взрослые рассказывали эту жутковатую сказку ради безопасности детей. Цель оправдывала средства. И правда, ребятня не совалась в Анфискино болото. За всю жизнь Людмила слышала лишь об одном несчастном случае. Пьяный местный дебошир утонул, пробираясь через топи, но все рассудили, что сам виноват. Ребятишки же держались от гиблого места подальше. Девушка шла по дороге, постепенно ускоряя темп. Сумерки сгущались, а идти предстояло еще не меньше получаса. Дома ее никто не ждал, неизвестно, что там в этом доме сейчас и осталось. Не обветшал ли, целы ли окна, сильно ли зарос бурьяном двор. К счастью, на улице было тепло, хотя бы не надо в темноте топить печь. Вдалеке послышался шум мотоцикла, а вскоре Люду догнал и он сам. «Какая встреча!» — притормозив, поприветствовал ее мотоциклист. «Добрый вечер!» — осторожно ответила Людмила. Она узнала парня, и эта встреча не вызвала у нее добрых чувств. Мишка был ей хорошо известен. Хулиган, гулялка и, что греха таить, любитель выпить горячительного и посмолить папироской. Он давно делал в сторону Людочки сальные намеки, но пока она была школьницей, трогать не решался. Да и бабушка всегда могла пойти к его матери и попросить приструнить. Мишка был негодяем. В детстве кидался камнями, ругался матом, отбирал у малышей еду, гонял гусей. Повзрослев, стал подворовывать чужих огородов. Учился в школе, из рук вон плохо. Мать лупила его смертным боем, но это не помогало. «Весь в папашу», — горевала она, но тайна его появления на свет никому не открывала. Родила неизвестно от кого, вот и выросла непонятно что. Сейчас это недоразумение обзавелось мотоциклом и встретилось Людмиле на пути домой. «Какая цаца стала! Вы поглядите! Городская не дать не взять! Надолго к нам деревенским пожаловала!» Люда продолжала идти, а Мишка медленно катился рядом, отталкиваясь от земли ногой. «Пока на 5 лет буду в школе детей учить русскому и литературе, а потом посмотрим», — скромно улыбнулась Люда. «Ну, садись, подвезу», — скомандовал Мишка. «Видишь, пробился в люди, транспортом обзавелся». «Спасибо, Миш, я прогуляюсь», — отказалась Людмила. «Воздухом подышу». «По пути подышишь», — дыхнул перегаром Михаил. «Садись давай, пока я добрый». Тон Миши не предвещал ничего хорошего. Люда ускорила шаг, но и парень не отставал. «Совсем ты, Люська, загордилась! Не ровня мы тебе? Я тебе не ровня, да?» Голос Михаила звучал угрожающе. На пустой дороге не было никого, кроме них двоих. Здесь редко ездили, а ходили еще реже. Помощи ждать было неоткуда. Люда старалась сохранять спокойствие, но внутри у нее все сжималось. О Мишке ходили нехорошие слухи. Тяжелая сумка оттягивала руки. «Миш, ты извини, но я сейчас устала с дороги». «Так давай сюда свой чемодан и поехали», — приказал парень. «Пока я по-хорошему прошу». Что-то подсказывало Людмиле, что это было вовсе не по-хорошему. Она снова ускорила шаг. Если бы она умела молиться, то молилась бы, чтоб Михаил оставил ее в покое. Но Людочка была комсомолкой-атеисткой, поэтому она просто сжала губы в тугую ниточку и продолжала идти. Миша спешился и повел мотоцикл рядом. Только сейчас Людмила увидела, насколько он был пьян. Он пошатывался из стороны в сторону, едва не падая, но упрямо тащился за ней по дороге. «Городские парни не чета деревенским, да? Зазналась ты, спесивая стала!» Людмила молча ускоряла шаг, надеясь, что парню надоест, и он уберется во свояси. «Да ты всегда такой была, по школе королевой ходила, морда задирала, отличница, пионер, всем пример. На танцы не ходила, вечерами дома за книжками сидела». Люда ничего не отвечала, но Миша продолжал идти за ней, распаляясь от собственных слов. «А выросла-то какая! Красавица холеная, а не то что эти клуши! Ух, насеновал бы тебя сейчас!» Людмила передернула плечами. «Люськ, ты носом-то не верти. Сказал, моей будешь, значит, будешь. Ну-ка, иди сюда!» «Миша, пожалуйста, езжай домой!» — взмолилась Людочка. «Давай потом поговорим, хорошо?» «Ты глухая, что ли?» Он резко схватил Людмилу за руку чуть выше локтя и дернул на себя. «Сюда иди!»